9. Капитуляция. Малышка нашла репейника, и я снова начала есть. Уговор дороже денег. Маргарит объявила мне эту прекрасную новость сегодня утром, когда принесла поднос с едой. У нее опять новый парик. Нежно-розовый, волосы собраны в аккуратный хвост. «Мадам Флоран, вы должны проглотить этот чудесный завтрак, иначе придется тыкать вам в руку иголки». Накануне очаровательная Патрисия уже предупредила меня о том, что если я и дальше буду отказываться от еды, меня придется подкармливать внутривенно. Я на это проворчала, что никого ни о чем не просила. Я чувствовала, что силы меня покидают. Ком в желудке заменила болезненная пустота, которая скручивала все внутренности. Ладно, неважно. Я не объявляла голодовку, никакого обдуманного плана у меня не было. Просто хотелось позволить себе потихоньку соскальзывать к точке невозврата. Но малышка решила по-другому. Она подняла жалюзи и впустила в комнату беспардонный солнечный свет. Я зажмурилась, никогда не привыкну к этим утренним побудкам. Ночи мои уже давно кромсала бессонница, а теперь стало еще хуже. Когда на рассвете мне удается наконец задремать, тут же наступает время подъема. Я ответила слабым голосом, рот высох, будто картонный. «Спасибо, что принесли мне этот чудесный завтрак, но я не голодна». Маргарит состроила такую физиономию, будто не расслышала, и, нагнувшись поближе, пристально на меня посмотрела. Я почувствовала запах мыла на ее коже. «Я его нашла». Она не уточнила, о ком речь. В этом не было необходимости. Во мне будто что-то развязалось. По телу побежала дрожь, и я напрочь забыла о том, что умираю. Я попыталась сесть. «Подождите, я вам помогу», — вызвалась она. Маргарит подняла изголовье кровати, и я слегка подтянулась, держась за свисающую сверху перекладину. «Где он? С ним все в порядке?» Вопросы завертелись у меня в голове, они перемешивались, наталкивались друг на друга. Я уже свыклась с мыслью о том, что кот исчез навсегда, и теперь невольно отнеслась к известию с недоверием. «А что, если она меня обманула, просто чтобы утешить?» Малышка подняла обе ладони вверх, точь-в-точь, как делала я, когда хотела успокоить чересчур разволновавшегося ученика. «Послушайте, у меня сейчас времени в обрез, но ужасно хотелось поскорее вам рассказать. У него все хорошо, честное слово, я не вру. Он у меня. Я привезла его к себе домой в переноске и даже не буду вам рассказывать, сколько времени я его ловила». Она говорила так быстро, ну, просто ураган. Я едва поспевала за ее словами. Но хотя я и не все поняла, ясно было, что она говорит правду. Я видела это по ее глазам. Я не успела никак отреагировать, а она поспешила к выходу. Мне хотелось крикнуть, задержать ее, попросить рассказать все заново, говорить помедленнее, но ей пора было бежать. «Мне надо развозить еду, вернусь, как только смогу». Она уже закрывала за собой дверь, но вдруг просунула в комнату голову и добавила: «Обещаю!» И я опять ей поверила. А потом исполнила свое обещание. Взяла нож и намазала тост маслом. Через 2 часа и 23 минуты она вернулась и обо всем рассказала в подробностях. Даже показала мне фотографии репейника. Свернулся клубочком на кровати. Он ужасно исхудал. «Но это точно он, я уверена!» Малышка листала фотографии у себя в телефоне. Удобные все-таки вещи эти их устройства. Он забрался под стол у меня в комнате и весь вечер там просидел. В какой-то момент я уже не знала, что делать, и погасила свет. А когда легла спать, он вылез из-под стола и запрыгнул ко мне на подушку. «Не хочу никого обидеть, но урчит он, как газонокосилка!» Я улыбнулась. И это была моя первая искренняя улыбка с тех пор, как я сюда приехала. А я-то думала, со мной этого больше никогда не произойдет. Он очень ласковый, но к незнакомым относится с недоверием. Я вообще удивлена, как быстро он ей доверился. Наверное, почувствовал ее особую ауру, внутреннюю доброту, которая делает малышку настолько неотразимой. Я это и сама в ней чувствую. Я должна что-то придумать. У себя я его оставить не могу. Вчера постелила газету, чтобы он делал на нее свои дела, но это, конечно, не лучший вариант. Она наморщила нос. Сегодня схожу и куплю все необходимое, лоток и пакет корма. Но все-таки надо, чтобы вы позвонили соседке. Да, разумеется, я этим займусь. Скажите, Маргарит, вы не могли бы мне помочь встать с кровати? Она так и засияла. «Ес! Круто, что вам захотелось встать! Разве это жизнь целыми днями валяться?» Встав, я вцепилась в чёртовы ходунки и доковыляла до шкафа. С трудом достала с полки кошелек и протянула ей деньги. «Что вы делаете?» — изумленно спросила она. И перевела взгляд на купюру. Я, похоже, сделала что-то не то. «Это на покупки. И немного сверху, чтобы вас отблагодарить». «Да нет же, мадам Флоран, я не возьму!» Она нахмурила брови и, кажется, даже разозлилась, замотала головой, хотя розовые волосы и не пошевелились. Я застыла на месте с этой своей бумажкой в 50 евро, понимая, что обидела ее и не зная, как теперь быть. Все у меня не слава богу. Но тут ее черты смягчились. «Я как-нибудь справлюсь», — спокойно сказала Маргарит. «Ваши деньги мне не нужны». «Я не ради денег за ним ездила. Вы...» Она помялась. «Вы мне нравитесь, и было очень тяжело смотреть на то, как вы грустите». Сердце заколотилось где-то в горле. Пожалуй, можно было бы и разозлиться на ее сочувствие. Насколько жалкое я, должно быть, произвожу впечатление, раз она так отреагировала. Но против правды не попрёшь. Она угадала, я действительно грустила. Грустила ужасно. И она меня не пожалела, нет, просто была со мной искренней, вот и все. Ноги подкосились, и я вынуждена была опуститься в большое кресло рядом с кроватью. Но зато теперь вы знаете, что у репейника все в порядке, он в безопасности, и я здесь с вами, вы не одиноки. Малышка присела передо мной на колени и заглянула мне в глаза. «Вы совсем не одиноки, ведь здесь столько народу, и вам совсем не обязательно все время сидеть в заперти. Если хотите, спускайтесь сегодня пообедать в столовой». Об этом меня просить было бессмысленно. Мне совершенно не хотелось спускаться. «Сделайте это для...» Многоточие повисло в воздухе так ощутимо, как будто на самом деле она все-таки договорила фразу. «Сделайте это для меня, ведь я вам помогаю, хотя вы меня даже ни о чем не просили». Получается, у меня и выбора-то не было. Разве можно сказать «нет» девочке с розовыми волосами? «Ладно», — капитулировала я. «Попробую. Пообедаю сегодня внизу, но при одном условии». Она встревоженно насторожилась. «Вы больше не будете называть меня мадам Флоран. Меня зовут Виолетт».